погорчали словами. Это я. Ты кидали палки у неба. Это я. Але болей не треба. Болей не треба. Мертвых словом новый голос. Это я. В сутареннях рыжки неба. Это я. Страшно падать, страшно плакать. Это я. Белый колер черных знаков. Это я. Я, але болей не треба, болей не треба, болей не треба. Болей не треба, болей не треба, болей не треба. Зло назначить цану телу, это я. Тушки плачут, только дома, это я. Недоречно подпалили, это я. Тушки съели свои песни, это я. Правда, правда, зная песню, это я. Поле, поле, зная волю, это я. Познаем меня с собою, это я. Тебе не страшно, тебе греться, это я. Але болей не треба, болей не треба, болей не треба. Болей не треба, болей не треба, болей не треба.